Глава 9. Наскоро пообедав, Гагарин отправился на улицу Рождественскую в дом купцов Мичуриных. Он получил записку иеромонаха Филарета с просьбой незамедлительно поговорить с госпожой Мичуриной, но все утро провел с родственниками погибшей. Да и записка была не совсем понятной, что-то связанное со смертью купца, первым нашедшего Софью. Князь поинтересовался у полицмейстера обстоятельствами смерти купца. Тот заверил, что произошел несчастный случай, и никакой связи с убийством графской дочери не имеется. Однако иеромонах зачем-то отправлял его в дом Мичуриных. Когда открылась дверь, Гагарин в первый момент подумал, что открыла горничная, но тут же понял свою ошибку. Молодая женщина, впустившая его, обладала совершенными дворянскими манерами. Удивительно, откуда они взялись у купеческой дочки. Она была красива и печальна, но было в ней что-то еще. Уверенность, какой обладают лишь женщины более старшего возраста. На всякий случай он обратился нейтрально. «Князь Гагарин, чиновник по особым поручениям госпоже Мичуриной Анастасии Васильевне». Женщина улыбнулась и открыла дверь шире. «Пожалуйста, входите, ваше сиятельство. Я Анастасия Мичурина. Я ждала вас». В голосе прозвучало такое нетерпение, что князь невольно улыбнулся. Хозяйка взяла его пальто и шляпу и пригласила в гостиную. Мебель была ильмовая, обита черной кожей с золотыми гвоздиками. Это было очень недурно и прочно. На окнах шторы из парусины, расписаны на клею, но без гардин и драпировок. Книжные шкафы плотно заполнены книгами. В целом, обстановка его удивила. Здесь все было просто, но со вкусом. И даже элегантно, совершенно неожиданно для купеческого дома. Судя по тишине, в доме больше никого не было. «Если пожелаете, мы можем побеседовать в более публичной обстановке», сказал Гагарин. Возможно, ей неловко принимать мужчину в своем доме без сопровождения. Девушка улыбнулась и стала еще очаровательнее. «Если я не могу доверять чиновнику по особым поручениям с княжеским титулом, то кому я могу доверять? К тому же репутация для меня сейчас не так важна, как разговор с вами. Хотите чаю?» «Я не хочу доставлять вам никаких хлопот», сказал Гагарин, надеясь, что девушка его не послушает. Ему почему-то ужасно захотелось выпить с ней чаю. «Я как раз поставила чайник. Никаких хлопот. В таком случае я бы с удовольствием выпил чаю. Тогда минутку. Сейчас я принесу чашки». Оставшись один, Гагарин с любопытством осмотрелся. Ему не терпелось узнать что-то о необыкновенной девушке. На стене висели две фотографии, по которым легко можно было понять историю этой семьи. На одной — приятной наружности мужчина, похоже больше на клерка, чем на купца, и очень красивая женщина. Под печатью фотографа витиеватая надпись «Купец второй гильдии Василий Мичурин с супругой, урожденной княжной Засекиной». Он никогда не слышал о князьях Засекиных, но нетрудно догадаться, как сложился этот брак. Обедневший князь отдал дочь богатому купцу, история стара как мир. Отсюда и манеры Анастасии. На второй фотографии красивый юноша, видимо, недавно погибший Владимир Мичурин, и девочка лет 14, в которой безошибочно угадывалась хозяйка дома. Потому как смотрели друг на друга брат и сестра, понятно, что они были очень близки. Услышав шаги Анастасии, князь бесшумно вернулся на свое место и улыбнулся, когда она вошла с подносом для чая, с чашками и тарелкой с кусочками еще теплой коврижки. «Попробуйте, ваше сиятельство. Наша, то есть моя кухарка, печет очень вкусную коврижку». Девушка тоже взяла кусочек пирога. «Я совсем не ем сейчас, когда осталась одна. Не привыкла есть в одиночестве. Но теперь мне придется к этому привыкать». Я сочувствую вашей утрате, Анастасия Васильевна. Спасибо. Отец Филарет объяснил вам ситуацию? Только вскользь. Он дал понять, что смерть вашего брата как-то связана с делом, которое я расследую. Но я думаю, вам лучше рассказать мне самой. Всегда лучше узнать все из первых рук. Пока Анастасия рассказывала о своих подозрениях, Гагарин думал, что ситуация действительно интригующая. Каковы были шансы, что человек, нашедший тело Софии, погибнет в результате несчастного случая всего через час после обращения в полицию? Опять же, была запись в блокноте, слова, написанные собственной рукой Владимира. Конечно, купцу могло просто померещиться, что за ним следят. Возможно, о расстроенном уме свидетельствуют и слова о Млечном пути. Ваш брат интересовался астрономией? Нет, никогда. Вы не догадываетесь, что он имел в виду, упомянув Млечный путь? Нет, но он думал, что за ним следят, и вскоре умер. Вы скажете мне, что я просто скорбящая женщина, которая ищет объяснение несчастному случаю? Напротив, я согласен с вашей теорией, что две смерти, вероятно, связаны. Глаза девушки вспыхнули такой радостью, что Гагарин уже не первый раз в этом доме невольно улыбнулся. «Это значит, что вы мне поможете?» «Моя задача — исполнить данное мне поручение — расследование смерти Софьи Кречетниковой». «Как она умерла, ваше сиятельство? Пожалуйста, расскажите мне. Я все равно скоро узнаю. Уже завтра все подробности наверняка будут в газетах». Ее задушили. «И, пожалуйста, зовите меня Павлом Александровичем». «Она страдала?» Ее смерть была нелегкой. «Вы думаете, она была случайной жертвой?» «Жертвы редко бывают случайными, Анастасия Васильевна. Тем более, когда убиты так жестоко». «Вы хотите сказать, что она сама виновата?» «Я лишь говорю, что обычно есть причина, по которой кто-то становится целью. И пока мы не выясним эту причину, мы не сможем раскрыть преступление». «То есть эта женщина все же дала кому-то мотив для такого жестокого убийства?» «Я так думаю. В этом преступлении нет ничего случайного. Скажи кто-то князю час назад, что он будет пить чай в компании красивой девушки и обсуждать расследование убийства, он бы рассмеялся тому человеку в лицо. Это было очень личное нападение. Здесь я согласен с иеромонахом Филаретом. Ее хотели не только убить, но и унизить. Ее или ее семью. Граф Кречетников — известная личность. Это все объясняет, да? Что объясняет? Если бы она была простой женщиной, мой брат не погиб бы. Убийца бы не волновался так, что его поймают. Вы удивляете меня, Анастасия Васильевна. Я хочу помочь вам. Чем же вы сможете мне помочь? Князь снова улыбнулся. Если вы сообщите мне имя купца, который узнал моего брата, и имя извозчика, управлявшего конкой, я поговорю с ними. Анастасия Васильевна, я понимаю ваше желание поскорее узнать, что произошло с вашим братом, но это абсолютно невозможно. Вы не можете вмешиваться в расследование и, в конце концов, это опасно. Я не могу вам это разрешить. Разрешить? Мне не нужно ваше разрешение, Павел Александрович. Я не работаю в полиции и не состою на службе у губернатора, и никто не может указывать мне, что делать. Простите, я был слишком резок. Но вы понимаете, что это невозможно. Если убийца узнает о вашем интересе, и, кроме того, ваша репутация. Вы не можете ходить и опрашивать людей. Я никого не буду опрашивать. Я скорбящая сестра и вполне могу поговорить с теми, кто был рядом с братом в последние мгновения его жизни. Согласитесь, что это абсолютно нормально. И, возможно, в разговоре со мной эти люди вспомнят что-то, что не хотели или забыли сказать полиции. Это абсолютно ненормально, но... Вы назовете мне эти имена? «Только если вы пообещаете не совершать ничего непредусмотрительного». «Что вы считаете непредусмотрительностью?» «Высказывать свои подозрения, задавать острые вопросы, разговаривать с незнакомцами». «Обещаю быть предусмотрительной». «Хорошо, я пришлю посыльного с именами». «Тогда завтра похороны брата. Значит, послезавтра вечером вы навестите меня, чтобы узнать новости?» «Я не уверен в своем распорядке дня. Приходите, когда сможете». «Тогда до встречи и спасибо за чай». Выходя из дома на улице Рождественской, Гагарин улыбался, предвкушая удовольствие снова обсудить расследование с очаровательной госпожой Мичуриной. Кто бы мог подумать?